Да. Зачем? Я должен. Ты моя новая хозяйка. Я недоверчиво прищурилась. С каких это, интересно, пор? С тех пор, как Айна отдала меня тебе. Я на секунду задумалась. Ну, отдала, и что? Ты моя хозяйка, с яростью прошипел кот, а потом снова добавил. Дура! Слушай, ты, окончательно взбеленилась я, еще раз обзовешь меня и сильно пожалеешь. А что ты мне сделаешь? Ядовито осведомился Шерри, не двигаясь, впрочем, с места. Убьешь? Может, и убью, буркнула я, как-то разом сдувшись. Силенок не хватит. К твоему сведению, Шерри не берет никакое оружие, даже из Адарона, уж не говоря про твой дурацкий нож. И магии я тоже не поддаюсь. Поняла? Ничего, я что... Наконец я лопнул мне. Ну все, топал бы ты обратно к Айне. Думаю, она будет безмерно рада, а мне такой проводник и даром не нужен. Обойдусь без твоей сомнительной помощи и твоего неприятного соседства. Все понял? — Я не могу вернуться! — неожиданно взвыл Барсик, странно присев и завертевшись на одном месте. — Не могу, не могу! Мне больше некуда возвращаться. Я опешила. — Это еще почему? — Потому что Айна умерла. Поняла ты, дурище необразованная? Она умерла и перед смертью меня отдала. Тебе хоть... Хотя у тебя нет на меня никаких прав. Как это умерла? Неверяще переспросила я, вспоминая наше короткое прощание. То, как старая ведьма грустно на меня смотрела, как печально складывала вещи, отдавая последнее, как сердито отмахнулась, когда я попыталась оставить ей хотя бы часть еды, и как быстро отвернулась, когда я разрешила себя обнять и коснуться губами лба. Совсем по-матерински коснуться, ведь в каком-то роде она стала моей крестной матерью в новом мире, после такого трудного возрождения. Боже, да я ведь собиралась к ней вернуться. После того, как разберусь с Айарами, непременно вернуться обратно и спокойно все обсудить, узнать побольше об этом месте, научиться, в конце концов. А она... Почему? Как же так? Севшим голосом спросила я, откуда-то уже зная, что Шейри не лжет. Всего ведь день прошел. Барсик тихо зашипел, перестав вертеться, как юла, и припав на передние лапы, будто перед прыжком. Потому и умерла, что меня отдала. Старая она стала. Сложно было со мной управляться. Ведьмы всегда так делают, когда приходит время. Ищут себе ученицу. И когда чувствуют, что слабеют, передают знания вместе со своими Шейри. Так заведено. Каждый Шейри служит лишь одному роду ведьм. Но у Айны не было дочерей. Никого у нее не было, кроме меня. Поэтому и тянула она так долго. Поэтому и ждала благословения. Тьфу, Аллара! Я опустила плечи. Тебя послал мне сам Аллар. Так вот она о чем говорила. Приемница. Ей позарез нужна была преемница, чтобы отдать кому-нибудь осмелевшего Шейри. Он же демон, нечисть. Не могла она его бросить без присмотра. И отправить обратно тоже, наверное, не сумела. Или не хотела. Кто знает. Главное, что она выбрала меня. И уже спроваживая в дорогу, точно знала, что настал ее час. Мне внезапно стало тоскливо. Почему я? Тихо спросила я. Откуда мне знать? Шейри не спрашивают, когда отдают новым хозяевам. И что Айна в тебе нашла? Ни силы, ни магии, ни дара. Пустышка! Глупая, нелепая пустышка, от которой нет никакого прока. Как еще с Иарами умудрилась связаться? Как не прихлопнули тебя на том повороте? Если б мастера не наткнулись, когда по пьяни решили проверить, кто из них смелее и пройдет по заброшенному тракту до первой реки, то и видеть бы мы тебя не видели. И не померла бы вчера Айна, едва тебя спровадив. Я прикрыла глаза.